С какой стати станут они раздирать свои собственные гравюры? Мне оставалось только надеяться, что они поверят, будто Денвер свез ложный пакет и в конце концов отпустят меня. Собственно говоря, насколько я могу судить, вначале они к такому выводу и пришли, что едва не оказалось для меня роковым. Как я узнала после, они чуть было не разделались со мной тут же на месте. О том, чтобы отпустить меня, не было и речи. Но, видимо, их главарь решил оставить меня в живых на случай, если договор все-таки спрятала я и смогу объяснить им, где, если ко мне вернется память. Недели за неделей они тщательно наблюдали за мной, а иногда часами допрашивали. По-моему, они были мастерами своего дела. Уж не знаю как, но мне удалось не выдать себя, хотя напряжение было кошмарным. Меня отвезли назад в Ирландию, а оттуда снова в Англию, точно прежним маршрутом, на случай, если я сумела спрятать договор где-нибудь по дороге. Миссис Ван де Мейер и еще одна женщина ни на секунду не оставляли меня одну. Они объясняли, что я племянница миссис Ван де Мейер и страдаю нервным расстройством после того, как чуть не погибла на Лузитании. Если бы я попыталась обратиться к кому-нибудь за помощью, то выдала бы себя в ту же секунду. Миссис Ван де Мейер выглядела такой богатой, была так элегантно одета, что, конечно, в случае неудачи поверили бы ей, а не мне. Поверили бы, что после такого шока у меня началась мания преследования, и мне было даже страшно подумать, что они сделают, если узнают, что я симулировала. Сэр Джеймс кивнул. Миссис Ван де Мейер обладала большим обаянием и силой воли. Этого в сочетании с ее положением в обществе было более чем достаточно, чтобы поверили ей, а не вашим откровенно мелодраматичным россказням. Этого я и боялась. В конце концов, меня поместили в клинику в Борнмуте. Мне не сразу удалось разобраться, настоящая это клиника или очередной камуфляж. Ко мне приставили сестру. Я находилась на особом положении. Она выглядела такой милой и во всех отношениях обыкновенной, что я чуть было ей не доверилась. Но милосердное провидение спасло меня в последнюю минуту. Дверь была полуоткрыта, и из коридора донесся ее голос. Она с кем-то говорила. Она была одной из них. Они все еще подозревали, что я симулирую, вот и приставили ее ко мне для охраны и для проверки. Слушай, я совсем перепугалась, и теперь боялась даже и помыслить о том, чтобы кому-нибудь довериться. Я словно сама себя загипнотизировала, и постепенно почти забыла, что я Джейн Финн, а роль Дженнет Ван де Мейер я играла так старательно, что у меня начались какие-то нервные расстройства. Я заболела по-настоящему и много месяцев находилась в тяжелой депрессии. Я чувствовала, что скоро умру, но меня это не трогало. Говорят, нормальный человек, попавший в дом умалишенных, нередко сам теряет рассудок. Видимо, и со мной происходило нечто подобное. Я настолько вжилась в роль, что она стала второй моей натурой. Я уже почти не чувствовала себя несчастной, а испытывала только вялость и безразличие. Все утратило всякий смысл. Так прошел год, другой. И вдруг все переменилось. Из Лондона приехала миссис Ван де Мейер, и они с доктором начали задавать мне вопросы, пробовать на мне различные методы лечения, собирались даже послать меня к специалисту в Париже, но все-таки не рискнули. По кое-каким обмолвкам я поняла, что меня ищут какие-то другие люди, и этим людям я могу довериться. Позже я узнала, что приставленная ко мне сестра ездила в Париж к специалисту, выдав себя за меня. Он подверг ее нескольким проверкам и установил, что амнезию она симулирует. Но она запомнила его методику и испробовала ее на мне. Полагаю, что специалист, всю жизнь занимающийся такими исследованиями, сразу бы меня разоблачил, но их мне удалось снова провести. Теперь мне было легче, ведь я уже столько времени не ощущала себя Джейн Финн. И вот как-то вечером меня ни с того ни с сего увезли в Лондон, в тот дом в Сохо. Едва я покинула клинику, что-то во мне сдвинулось, и я словно очнулась от долгого забытья. Мне было велено носить еду мистеру Бересфорду, то есть тогда, естественно, я его фамилии не знала. Я решила, что это новая ловушка, и держалась на стороже. Но он казался таким порядочным и искренним, что я невольно усомнилась в его причастности к их темным делам. Тем не менее, я взвешивала каждое свое слово. В стене выше человеческого роста было маленькое отверстие, и я знала, что нас подслушивают. В воскресенье днем они получили какое-то взбудоражившее их известие. Я сумела подслушать. Им было приказано убить его. Что было затем, вы знаете. Пока он открывал засовы, я решила достать документы с тайника, думала, что успею, но они меня перехватили. И я стала кричать, что «Ах, он убежал!» и что «Я хочу вернуться к Маргарите!» Это имя я повторила 3 раза, громко, как могла. Они, я знал, решат, что я имею в виду миссис Ван де Мейер, а я очень надеялась, что мистер Беррисфорд вспомнит про гравюры. Он ведь в первый день снял одну с крючка. Это тоже было причиной того, что я боялась ему довериться. Она умолкла. «Следовательно, — медленно произнес сэр Джеймс, — договор все еще спрятан в той комнате». «Да». Джейн опять прилегла, утомленная долгим рассказом. Сэр Джеймс встал и посмотрел на часы. «Идемте», — сказал он, — «нельзя терять ни минуты». «Как?» — удивленно спросила Таппинс. «Ведь скоро ночь». «Завтра, может быть, поздно», — очень серьезно ответил адвокат. «К тому же, пока у нас еще есть шанс изловить гениального сверхпреступника мистера Брауна». Наступила мертвая тишина, затем сэр Джеймс продолжил. «Вас выследили до моих дверей, это очевидно. За нами также будут вести слежку, но мешать нам не станут, так как мистер Браун рассчитывает, что мы приведем его к тайнику. Правда, дом в Сохо находится под круглосуточным наблюдением, там полно полицейских и большое число агентов, но мистер Браун не отступится. Он пойдет ва-банк, лишь бы раздобыть запал для своей мины. К тому же, по его расчету, риск будет не так уж велик, поскольку он войдет под личиной друга». Таппинс покраснела и импульсивно выпалила: «Но вы не все знаете. Мы не все вам сказали». Ее взгляд растерянно обратился на Джейн. «Что именно?» — спросил адвокат резко. «Колебаться не время, мисс Таппинс. Мы должны твердо знать, что нас ждет». Но против обыкновения Таппинс никак не удавалось собраться с духом. «Это так трудно. Понимаете, если я ошибаюсь, даже подумать страшно». Она выразительно покосилась на ничего не подозревающую Джейн и заключила загадочно: «Никогда мне не простит». «Вы хотите, чтобы я вас выручила?» «Ну, пожалуйста. Вы ведь знаете, кто мистер Браун, правда?» «Да», — сказал сэр Джеймс почти торжественно. «Теперь я, наконец, это знаю». «Наконец?» — повторила Таппинс с недоумением. «А я думала», — произнесла она и умолкла. «И не ошиблись, мисс Таппинс? Я был уверен, что это он с того самого дня, когда умерла миссис Ван де Мейер». «А, Таппинс перевела дух, ибо логический вывод мог быть только один. Либо она сама приняла хлорал, а это предположение я отвергаю, либо...» «Что?» «Либо он был подмешан к коньяку, который вы ей дали. К рюмке прикасались только 3. Вы, мисс Таппинс, я сам и еще один человек, мистер Джулиус Херсхеймер». Джейн Финн, вздрогнув, приподнялась и села на диване, обратив на адвоката удивленный взгляд, а он продолжал. «Поначалу я отгонял прочь эту чудовищную мысль. Мистер Херсхеймер, сын известного миллионера, был всегда на виду и жил в Америке. Он просто физически не мог быть мистером Брауном. Но логика — неумолимая вещь. Ход событий подсказывал именно этот вывод. А вспомните внезапный испуг миссис Ван де Мейер. Вот вам еще одно доказательство, если бы таковое потребовалось. А помните, при первом же удобном случае я посоветовал вам быть осторожней, и, судя по некоторым словам мистера Херсхеймера в Манчестере, вы поняли мой намек и вели себя очень осмотрительно. А я задался целью доказать, что невозможное бывает возможным. И тут как раз мне позвонил мистер Беррисфорд и сообщил, что фотография мисс Джейн Финн все это время, как я и предполагал, оставалась у мистера Херсхеймера». Его перебила Джейн, вскочив с дивана. Она гневно выкрикнула: «На что вы намекаете? Вы хотите сказать, что мистер Браун — это Джулиус? Джулиус, мой двоюродный брат?» «Нет, мисс Финн», — неожиданно ответил сэр Джеймс, — «не ваш двоюродный брат. Человек, называющий себя Джулиусом Херсхеймером, ни в каком родстве с вами не состоит». Глава 26. Мистер Браун. Слова сэра Джеймса произвели эффект разорвавшейся бомбы. Девушки ошеломленно молчали. Адвокат отошел к письменному столу и вернулся с газетной вырезкой, потом протянул ее Джейн. Через ее плечо Таппинс прочла короткую заметку. Мистер Картер сразу ее узнал бы. В ней сообщалось о неизвестном утопленнике, выловленном в порту Нью-Йорка. «Как я уже сказал, мисс Таппинс», — продолжал адвокат, — «мне нужно было доказать, что невозможное подчас не так уж невозможно. Мою задачу весьма усложнял тот факт, что Джулиус Херсхеймер — неоспоримо подлинная личность. Отгадка напросилась сама, едва я прочел эту заметку. Джулиус Херсхаймер решил найти свою кузину. Он поехал на запад, в ее родной штат, навел справки, раздобыл ее фотографию, чтобы облегчить поиски. Но накануне отплытия из Нью-Йорка он был убит. Его труп одели в рабочую одежду, лицо изуродовали, чтобы помешать опознанию, а его место занял мистер Браун. Он и отплыл в Англию. Никто из друзей и знакомых Херсхаймера не видел его в день отплытия. Но, по правде говоря, в любом случае риск был невелик. Самозванец прекрасно играл свою роль, а затем он ловко втирается в доверие к тем, кто взялся его отыскать. Таким образом, он был в курсе всех их замыслов.